Глава первая. На черных крыльях. Гоблин в кабинете отсутствовал. Да из чего бы ему тут быть? Сейчас в столице раннее утро, и маловероятно, что Евгений Сергеевич ночевал на базе, а не у себя дома. Даже если Оглоблин уже здесь, то, скорее всего, носится во дворе, раздавая приказы. Даже через закрытое окно слышен уличный шум. Повернув голову, я увидел, что дядя Гена уже сжимает в руках красный кристалл связи. Все правильно. В первую очередь нам нужно узнать, где находится Ханиэль Михаил. «Я оставлю это тебе и пойду вниз», — произнес я, положив бьющееся сердце дракона на стол. Затем быстро вышел в коридор, мысленно связался с Арнольдом и спустился по лестнице. Через несколько секунд я вышел на улицу. В тот же момент во дворе открылся портал, и из него вышел высокий старик с бородой до пояса. Линдер, высший страж Ранзы. Следом за ним появилось еще 9 разумных и сама Махамайя, облаченная в коричневую кожаную куртку и темные штаны. Не ошибусь, если скажу, что вещи — артефакты. Хоть и весьма слабые, но дополнительную защиту богини дают. Гостей встречали 4 моих стражей — Андреас, Адда, Рита, Альба. 3 из дружины Иры, 2 вампира Бладинского, дружина Тайруса и дружинники дяди Гены. Не все, некоторых знакомых мне землян, в том числе гоблина с тетей Мариной, пока не было. Меня почти сразу заметили, так что мои ребята тут же бросились ко мне. Не очень-то вежливо получилось перед Ранзой. Однако она девушка умная, так что не обидится. К тому же одной лишь фразой поприветствовав встречающих, богиня сама уверенным шагом направилась в мою сторону. «Всех рад видеть, друзья», — быстро произнес я, пока Махамайя еще не дошла до нас. «Срочные новости есть?» «Нет», — мотнул головой Арнольд. «Продолжаем сбор». «Хорошо, спасибо. Тогда все разговоры потом». Закончил я и зашагал навстречу Ранзе. Показалось, что позади послышался негромкий фырк. «Чей?» «Разумеется, Риты». «Господин Ильярис», — коротко кивнула девушка. «Отойдемте в сторонку». «Если вам будет угодно, госпожа Махамайя», ответил я, указав на лавочку под пушистым кленом и подставил даме локоть. «Илья, что случилось?» — настороженно спросила она, когда мы остались вдвоем. «Мой высший страж, ясновидящая, предсказала, что если мы не спасем Ханиэль Михаил, миллиарды разумных погибнут». «Это я уже слышала. А подробности?» «А подробностей нет». Ранза несколько секунд напряженно смотрела мне в глаза, затем кивнула. «Что будем делать?» «Известно, где сейчас госпожа Михаил?» «Дядя Гена скоро узнает. Кстати, а вот и он». Я кивнул на крыльцо АБК, где показалась фигура Кракомота, и куда тут же поспешили его стражи и дружинники. «Если место станет известно, сразу же выдвигаемся всеми силами?» — спросила богиня, наблюдая, как дядя Гена шагает в нашу сторону. «Нужно подумать», — ответил я, обратившись к чуйке. «Доброе утро, госпожа Махамайя. Рад видеть вас вновь», произнес Генрей, подойдя к нам. Ранза, как и я, заранее поднялась с лавочки, поклонилась и ответила. «Доброе утро, господин Кракомот, и я рада вашему возвращению и нашей скорой встрече. Жаль только, что причины этой встречи весьма тревожные». «Вы правы, госпожа Махамайя, очень тревожные. Потому, с вашего позволения, давайте присядем, и я сразу перейду к делу. Я связался с гроссмейстером Великой Инквизиции Абалимом Михаилом. Рассказал ему о том немногом, что нам известно о будущем Ханиэль и всей Оси, и попросил узнать, где в данный момент находится его племянница. Оказалось, что Ханиэль Михаил вместе с братом, матерью и стражами гостит в доме главы клана Радуриэль, своего дяди по материнской линии. Связаться ни с ними, ни с родовым гнездом Радуриэль в данный момент не выходит, отчего приходится делать неутешительные выводы. Замок Иерира Радуриэля в данный момент в осаде и окружен дорогой антипортальной сетью, блокирующей не только перемещение, но и связь. «Клан Михаил уже готовит войска?» — спросила Ранза. «Да, как и рода клана Радуриэль. Но на все про все потребуется время». «Мы даже не знаем, кто вторгся, верно?» — спросила богиня у Генрея, чем слегка меня удивила. «Она уже была готова выдвигаться всеми силами, нет? А ведь противником теоретически могли оказаться не Сеты, ее враги, и не Венеры, союзники врагов, и в данный момент тоже враги. Откуда же такая прыть? Хочет помочь мне? Хм, действительно. Мы можем лишь догадываться, покачал головой дядя Гена и вопросительно посмотрел на меня. Это клан Венер, твердо произнес я. Задача вторжения — обезглавить не только Ханиэль Михаил, но и клан Радуриэль. Уничтожив господский род, они наполовину выиграют в войне против этого клана. Но ведь Венеры и Радуриэль не воюют, осторожно заметила Ранза. «Видимо, теперь воюют», — произнес дядя Гена. «Я слышал, что между этими кланами и раньше были кое-какие трения. Похоже, Венеры решили раз и навсегда с ними покончить. Чувствуют свою силу, твари». «У нас очень мало времени», — заявил я, резко поднимаясь на ноги. Генрей и Ранза последовали моему примеру. Я зашагал к своим стражам, продолжая говорить на ходу. «У твоего фамильяра есть лоция в мир, где расположено родовое гнездо Радуриэль?» «Да», — кивнул дядя Гена. «Но портал далековато от замка получится, сам понимаешь. Попроси своего фамильяра передать лоцию моему, но пусть при этом ориентируется именно на замок». «Хм», — задумчиво хмыкнул дядя Гена. «Постараюсь». «Что вы задумали, господин Ильярис?» — спросила Ранза, когда мы уже почти подошли к стражам. «Я попробую открыть портал прямо в главный зал», — спокойно произнес я. «Если получится, перенесемся туда и поможем с эвакуацией». «Да уж, ваши возможности, господин Ильярис, идут вразрез с прописными истинами», — не скрывая восхищения, произнесла богиня. «Возражений нет», — уточнил я у нее и дяди Гены. «Давай попробуем», — произнес Кракомот, а Ранза решительно кивнула. «Мы остановились перед нашими стражами и дружинниками». Заметив, что господа приближаются, все разумные собрались в центре базы. Дядя Гена повел рукой, и рядом с ним неспешно материализовался колоссальных размеров черно-красный бегемот. Юра уже появился и теперь с интересом смотрел на своего огромного собрата. Фамильяр дяди Гены повернулся к моему хомяку и распахнул пасть в беззвучном крике. Грызун поднялся на задние лапки и начал передними загребать воздух. Через несколько секунд передача лоции была завершена, и бегемот растаял в воздухе. «Командуй!» — так, чтобы все слышали, произнес Генрей, обращаясь ко мне. «Мы ждем!» Ранза со своей стороны тоже подтвердила мое право быть лидером предстоящей вылазки. «Стражи и дружинники!» — громко начал я, обведя наше небольшое войско взглядом. «Наш общий враг напал на замок клана Радуриэль, где сейчас находится Ханиэль Михаил, дочь главы клана Михаил. Жизнь этой девушки чрезвычайно важна для будущего многих миров. Более того, от ее жизни зависят жизни многих из нас, и наша задача состоит в том, чтобы не дать врагу убить Ханиэль. Мы не будем ждать других наших товарищей, которые в данный момент спешно направляются на эту базу. Мы отправляемся прямо сейчас. Приготовьтесь!» Воскликнул я, положил руку на холку хомяку и начал напитывать грызуна своей йоки и праной. «Открой портал прямо в замок по той лоции, что ты только что получил», — мысленно велел я. Грызун решительно кивнул и начал водить в воздухе лапками. Все собравшиеся во дворе базы напряженно наблюдали за этим действием, ждали, когда появится вязкое серебро портала и... «Пи!» Жалобно заявил Юра, повернувшись ко мне и красноречиво развел лапки в стороны. «Все-таки это невозможно», — задумчиво проговорила Ранза. «Но ведь Илья смог открыть портал из моего особняка», — справедливо заметил дядя Гена. «Может быть, способность работает только на выход, а не на вход?» — предположила богиня. «Нет», — покачал я головой, — «дело в другом. Минутку, мне нужно подумать». Опустив голову, я помассировал виски. У меня было несколько версий произошедшего, и одна из них оказалась правильной. Не скажу, что я сильно удивился, чего-то подобного ожидал. Однако же было слегка обидно, насколько быстро прикрыли мою лавочку. «Это кто-то из Венер», — наконец-то произнес я, повернувшись к Ранзе и дяде Гене. «Я умею управлять Йоки так, как не управляет никто из демонов. Враги же делают то же самое с эфиром. Способность можно передать своим прямым наследникам, то есть биологическим детям, что Атон Сет и Тюран Венера сделали. То есть ваши дети, господин Ильярис, тоже будут владеть Йоки так же хорошо, как и вы сами?» — невпопад спросила Ранза. «Да». «Илья, как именно они тебе помешали? Поясни, пожалуйста», — быстро вернул разговор в прежнее русло дядя Гена. Я усиливаю своего фамильяра, чтобы проходить сквозь антипортальные барьеры. Венера же усилила сам барьер. Защита не идеальная, что справедливо, ибо антипортальная сеть — это техномагическая разработка, а не живой организм, максимально с тобой связанный. Я кивнул на фамильяра. Так что я смогу пройти сквозь него, но не проведу отряд. Не удержу портал так долго. Я пойду с вами, господин Ильярис. Мгновенно сориентировавшись, выдала Ранза. «Вы меня слышали, госпожа Махамая?» Вздохнув, я положил руку на холку хомяка и вновь начал напитывать его тельце энергиями. «Теперь мне понадобится гораздо больше йоки и праны». «Прекрасно слышала, господин Ильярис, и поняла, что вы в одиночку собираетесь ринуться в самое пекло. Я с вами, моя помощь вам точно лишней не будет. Ну а что до прохода, полагаю, если вы возьмете меня на руки, не сильно замедлитесь и успеете войти в портал. Я верю в вас и ваши силы». И стоит вся такая важная с видом «я все решила». Ну что ж, хорошо. Взять ее с собой, значит пойти правильным путем. «Идет! Тогда планы меняются!» Громко произнес я. «Мы с госпожой Махамайей отправляемся вперед, а все остальные под руководством господина Кракомота присоединятся к войску клана Михаил». Дядя Гена свел брови и молча кивнул. «Ну конечно, с чего ему спорить со мной?» «Да, он может открыть портал и перенестись вместе с нашими бойцами за спиной Венером за границей антипортальной сети, а после с боем пробиваться к родовому гнезду Радуриэлев. Но чего он добьется? Лишь погибнет сам и погубит наш сборный отряд. Так что объединиться с войском полноценного клана — единственно верное сейчас решение». «Удачи нам всем!» — громко произнес я, подняв к небу кулак. «Да!» — заревел Арнольд, повторив мой жест. «Да!» — поддержали его другие наши стражи и дружинники. «Госпожа Махамая, позвольте поднять вас на руки», — тихо проговорил я, подойдя к Ранзе. «Позволяю», — улыбнулась она. Я без труда подхватил ее и прижался голенью к боку своего хомяка. «Давай», — мысленно велел я. Хоть Юра уже и был переполнен моими энергиями, я все равно начал вливать в него прану и йоки. Не боялся, что хомяк лопнет, будто воздушный шар, так как тратил он энергии с неимоверной скоростью. В какой-то миг я отчетливо ощутил барьер из эфира, который пытается пробить мой фамильяр. Я сам напрягся изо всех сил. Наше с Юрой восприятие полностью объединилось. Теперь уже я направлял наши энергии в одну точку барьера. Еще немного, еще чуть-чуть. Барьер треснул и осыпался. В месте, где мы давили, появилась дыра с острыми краями диаметром от силы метр. Я мысленно бросился в нее, заметив, что дыра тут же начала вновь затягиваться. Знакомые голоса стремительно стихали, пока вовсе не исчезли. Я услышал взрыв и крики в отдалении. Открыл глаза. Мы с Ранзой падали с неба на какую-то бескрайнюю цветущую полянку. Сконцентрировав прану в ногах, я без труда приземлился посреди разнообразных цветов, доходящих мне до пояса. «Красиво!» — оценила расположившаяся у меня на руках богиня. «Жаль, нет времени дольше любоваться местностью. Гляди!» «Вижу!» — ответил я, как и она, наблюдая горящее цветочное поле в полутора километрах от нас перед пылающими стенами белоснежного замка. «Мы смогли пройти сквозь антипортальную сеть, но оказались далеко от цели», отметила очевидная Ранза и тут же добавила. «Но сейчас мы точно знаем, что ты в случае необходимости сможешь перенести Ханиэль в безопасное место, даже несмотря на способности Венер. А теперь ты поставишь меня на землю? Мне, конечно, нравится, когда меня на руках носят, но...» «Раз нравится, то наслаждайся», — хмыкнул я. «Не думала же ты, что мы пойдем до замка пешком?» «В смысле?» — не поняла богиня, но я уже расправил нетопыриные крылья и взмыл в небо. «Ух ты! Вот это да!» — радостно воскликнула она, завертев головой. «Не ерзай, а то упадешь», — посоветовал я, поднимаясь все выше и выше. «Ну, ты ведь меня удержишь, правда? Я же не тяжелая?» «Не тяжелая», — отозвался я. Набрав приличную высоту, чтобы с земли меня не особо было видно, полетел в сторону замка. «Слушай, Илья!» — через несколько секунд вновь заговорила Махамая. «На твоей любимой земле ведь любят молодых демонов? Многие землянки хотели бы быть на моем месте». «С чего ты решила?» «Обложки книжек ваших видела», — широко улыбнулась девушка. «Крылатый демон несет прекрасную даму на руках по небу. Так романтично». Не вся земная культура описывает демонов именно так. Гораздо чаще мы убиваем и наматываем людские кишки себе на рога». Я злорадно ухмыльнулся. «Ой, да ну тебя! Такой момент испортил!» Она поджала губы, но не выдержала и тоже усмехнулась. У меня не было желания разводить пустые разговоры. Хотя можно было подколоть Ранзу, что она не первая девушка, которую я несу по небу. К слову, и Махамая больше не отвлекалась на ерунду. Чем ближе мы подлетали к замку, тем напряженнее становилась богиня. Под конец полета она и вовсе не переставала хмуриться. Внизу все пылало, сверкало и гремело. Массовая битва одаренных — красочное зрелище. Бои уже шли не только во внутреннем дворе замка, но и внутри, судя по мощному потоку пламени, пробившему стену и вырвавшемуся на улицу. «Видишь на втором этаже пустые рамы витражных окон?» — указывала пальцем Ранза. «Главный зал должен быть именно там». «И там уже сражаются», — заметил я, когда из разбитого окна вылетела молния. «Нам нужно откуда-то начинать поиски». «Верно. Вперед, но не отходи от меня». «Не буду, если не будешь перед другими мной командовать», — улыбнулась Махамая, но тут же вновь сосредоточилась. Я почувствовал, что богиня уже начала концентрировать прану. Заложив небольшой вираж, я на полной скорости понесся к окнам главного зала. Пусть стекла в них не было, рамы все равно мешали свободно влететь в помещение. Ломать их дальнобойными техниками было опасно. Можно случайно задеть защитников замка, сражающихся внутри. Не обращать внимания на рамы тоже не вариант. У меня на руках ценный груз. Поэтому в самый последний момент я закрылся крыльями, став похожим на громадный черный мяч. Я предусмотрительно укрепил тело праной и йоки. Поступил мудро. Рамы оказались из необычного дерева, и просто так я бы не смог их сломать. Расправив крылья, приземлился, поставил на пол Ранзу и осмотрелся. Естественно, наше появление привлекло внимание, и на несколько мгновений развернувшаяся в главном зале битва прекратилась. В голове мелькнула мысль, что было бы интересно побывать в этом замке в мирное время, когда белоснежные стены не заляпаны кровью и не испачканы копотью, когда ветвистые деревья, высаженные в углубление в полу, цветут и радуют глаз, а не валяются переломанными бревнами, когда в конце концов ажурная люстра из белого золота возвышается над всем залом, как и положено, а не лежит на полу, раздавив собой двух гоблинов. Да, битва тут развернулась знатная. И надо же, как далеко продвинулись бойцы Венер, уже в главном зале. Хотя справедливости ради нужно отметить, что сражаются здесь далеко не самые сильные воины обеих сторон. Лучшие из защитников, насколько я понимаю, сейчас на улице, ибо глупо отсиживаться в застенках и ждать, пока твое войско перебьют. Собственно, лидеры нападавших сейчас там же. В зале же Радуриэли оставили свой молодняк и стариков, плюс нескольких стражей этих представителей рода. Итого численность бойцов тут навскидку 30 против 10 в пользу нападавших. «О, госпожа Махамая, какая встреча!» Зло оскалился желтоволосый отшельник, на лбу которого между рожками сияла небольшая круглая отметина, напоминающая ожог. Мне потребовалось пара мгновений, чтобы вспомнить этого разумного. Тенрион. Старший муж Астарты Венеры. Видел его лично во время сбора сил рода Венер, когда я с Тюран и компанией отправился во Фронтир. Позже мне через телевизоры в межпространственном тоннеле довелось наблюдать его бой против Ранзы. Махамая тогда его убила точным выстрелом прямо в лоб. Да уж, перед нами оживший мертвец. Ай да боги с их эфиром. «Убить ее!» скомандовал Тенрион, возглавляющий бойцов клана Венер, ворвавшихся в зал. Я вскинул обе руки вверх, создав шипастую стену из йоки. С силой топнул левой ногой, запустив этот смертоносный отвал в сторону отшельника и его воинов. «А-а-а!» — раздался крик боли. Из-за своей собственной техники я не видел, что именно произошло. Однако совсем недавно вспоминал бой Тенриона против Ранзы и ее стража. Родовая способность нашего врага позволяет ему на время становиться неуязвимым для физических атак. Похоже, он попытался бестелесным призраком пройти сквозь мой шипастый отвал. Ну и, собственно, напоролся. Все-таки моя йоки может разрубить очень многое во всех мирах. Враги общими усилиями смогли остановить черную стену из демонической энергии. Я рванул с места, выставив в сторону руку и начал плавить шипастый отвал. В меня полетели огненные шары и земляные копья. Одна арчанка метнула молнию. «Юра!» Хватило и обрывка мысли, чтобы призвать фамильяра. Да, пробиться сквозь барьер ему трудно, но здесь, внутри барьера, хомяк чувствует себя вполне комфортно. Вражеские техники влетели в открывшийся передо мной микропортал, на миг исчезли, но лишь для того, чтобы появиться над головами изумленного противника. «Чего застыли? В бой!» — услышал я старушечий голос слева. Во фланг венеровцев ударил светящийся теплым светом практически прозрачный экран. Ангелы использовали ману и создали щит. Воспользовавшись неразберихой, я рванул вперед. Уже почти достиг Тенриона, как вдруг колени подкосились, и я едва не упал. Стоять вмиг стало тяжело. На меня будто бы обрушили невидимую гору. Черт возьми, а ведь нечто подобное было с Линдером во время боя с этим отшельником. Индивидуальная способность. «Илья!» — раздался позади меня взволнованный голос Ранзы. Через миг давление стало слабее. Не уменьшилось, передвигаться все еще было сложно, однако... «Гра!» — взревел я от натуги, выпуская из спины, затылка, шеи черное облако Йоки. В прошлой дуэли с Тенрионом Ранза не без труда смогла его победить. Сейчас же богиня, потерявшая клановое влияние, слабее, чем раньше. Прикончить отшельника должен я. Несмотря на то, что Махамайя с помощью своих ментальных техник ослабляла врага, несмотря на мою улучшенную Йоки, я все еще ощущал давление его способности. Однако уже вполне мог рвануть вперед. Энергия, выплеснутая мной в самом начале боя, уже давно расплавилась и приняла новую форму. Последний шаг. Удар. И черная коса с широким лезвием отделила голову отшельника от его тела. Несколько венеровцев в этот момент застонали от боли. Стражам очень тяжело переносить смерть господина. Глянув на них, я подумал, что раньше у Тенриона были другие стражи. Сверился с чуйкой и оказался прав. Хоть Тюран или кто-то из ее детей воскресили отшельника, прошлых стражей воскрешать не стали. Или не смогли. Как я и думал, их способность возвращать к жизни не всесильна. Однако же, хоть я и пытался в свободное время отыскать слабости божественного воскрешения эфиром, полностью сделать это мне не удалось. Но кое-что я узнал наверняка. Топнув ногой, я создал ежа из Йоки прямо под отрубленной головой Тенриона. Многочисленные иголки разорвали череп и мозг отшельника на кучу ошметков. «Уничтожайте головы лидеров, чтобы их нельзя было воскресить!» — воскликнул я, переплавив косу в два черных меча и ворвавшись в гущу изумленных врагов. После смерти Тенриона среди нападавших осталось два мастера. На нашей стороне мастеров трое. Я, Ранза, да одна бабка-ангел из рода Радуриэль. Пусть нас было меньше, пусть пришлось потратить немало энергии и потерять двоих бойцов, мы все же довольно быстро одержали победу. «Благодарю вас за помощь!» К нам с Ранзой подошел молодой светловолосый парень примерно моего возраста. Он держался за обожженное лицо. Концентрируя в ладони ману, парень исцелял сам себя. «Вы прибыли как нельзя вовремя. Меня зовут Айгиль Радуриэль. Я третий сын главы клана Радуриэль и Эрира Радуриэля. Илья Ильярис, Ранза Махамая, главы свободных родов», довольно резко ответил я, поняв, что в переделках парень бывал редко, и нужно брать нити разговора в свои руки, а то будем тут полчаса поклоны друг другу отвешивать. «Прошу прощения, господин Радуриэль. Ситуация критическая, так что давайте обойдемся без лишних политесов. Прошу, ответьте, где я могу найти Ханиэль Михаил?» Осмотрев выживших, среди которых кроме Айгиля были две бабки, дед, огромный орк, гном, сатир и эльфийка, я пришел к однозначному выводу, что девушки-ангела в зале сейчас точно нет.